Дмитрий Силов. Закон свалки. Читает Макс Радман. Когда на тебя идет охота, это всегда чувствуется. Воздух, пропахший гнилыми болотами и разлагающимися трупами, становится как бы плотнее. И к его привычным омерзительным ароматам прибавляется еще один оттенок, едва уловимый. Так воняет в жару нагретый ржавый металл, которого полно в зоне. И так же пахнет свежая кровь. Твоя. Пока что не пролитая. Просто мутанты в зоне все в той или иной мере имеют телепатические способности. И когда такая тварь идет по твоему следу, то обязательно предвкушает, как вопьется в твою сонную артерию, и будет жадно глотать тягучую солоноватую жидкость с таким приятным для нее запахом. И это его предвкушение любой сталкер обязательно почувствует. Отмычка, скорее всего, осознает происходящее, лишь когда мут уже будет в одном шаге от финального броска, обернется и увидит летящую к нему пакость, когда будет уже поздно стрелять. Опытный же ловец удачи почувствует этот посыл раньше, как я сейчас, например. И может успеет как-то спасти свою жизнь, если мутант не очень крупный и не слишком опасный. Я ускорил шаг и успел выйти на небольшую полянку, что уже можно считать удачей, ибо биться с мутом среди деревьев в лесочке, куда я забрел, значило дать ему хороший шанс почувствовать вкус моей крови не в воображении, а в реальности. Уже буквально бегом я рванул вперед, сдергивая с плеча автомат. И на середине полянки резко обернулся. Да, неудивительно. Чтобы мне и вдруг прям повезло, такого я не припомню. И в лотерею никогда не выигрываю, и за карточные столы не сажусь по той же причине. Как еще в зоне не сдох такой везучий, непонятно. Хотя сейчас, похоже, мои шансы навсегда остаться в этом лесу значительно выросли. Болотные ктулху, помимо того, что встречаются намного реже, отличаются от обычных еще и размерами. Обычные рядом с ними детьми кажутся. Взрослые болотники достигают высоту 2,5 метров, и ширина плеч у них такая, что глянешь на эту махину, и сразу приходит понимание, что все, отходил ты, сталкер, свое по зоне, пора и честь знать. Но у болотных ктулху есть один недостаток. Они в силу огромной мышечной массы немного неповоротливы. Мы с японцем, помнится, вдвоем одного такого завалили именно потому, что тварь двигалась не так шустро, как обычный ктулху. Была б чуть побыстрее, конец бы нам с Виктором тогда настал, как пить дать. Болотник, что вышел из леса на край поляны, был немного поменьше того, которого мы с Савельевым уделали. Думаю, в силу молодости, ибо выглядел он не таким замшелым, как взрослый, да и шрамов на туши было поменьше. Но у молодости есть один большой плюс. По моему опыту, юные муты двигаются быстрее пожилых. И стрелять по ним сложнее, и драться более тоскливо, ибо в любом бою намного чаще решает не сила, а скорость. Вот и сейчас этот болотник растопырил лицевые щупальца во все стороны, вылупил свои бесцветные глаза без зрачков, зашипел и бросился на меня. Быстро, очень быстро. Но не быстрее пули. Летящую ко мне человекообразную фигуру, рядом с которой кремлевский дружинник Данила показался бы подростком, я перечеркнул двумя короткими очередями, одновременно резко смещаясь влево. Понятно, что из АК болотника не остановить. Свалить огнестрелом эту тварь, пожалуй, можно только из корда. А вот сбить атаку и немного ослабить — реально. От первой очереди мут ушел в сторону играючи, но напоролся на вторую, ибо я предвидел именно такой сценарий. Причем свинцовый пунктир ктулху выловил своим растопыренным хавальником, который у этих тварей довольно чувствительное место. Над поляной разнесся возмущенный вой. Не ожидал молодой мут столь эффективного сопротивления от жалкого человечишки. По делам. В следующий раз будет знать, что сталкеры — это не только сосуд на двух ножках, наполненный вкусной кровью, а еще и не слабый геморрой в случае, если у того сталкера имеется какой-никакой опыт путешествий по зоне. Но, увы, для болотного ктулху пара оторванных ротовых щупалец далеко не повод прекратить атаку. Скорее, дополнительный стимул продолжить ее еще более яростно. Что болотник и сделал, ринувшись на меня уже без выкрутасов, по прямой. и схватив при этом своей тушкой остаток патронов в магазине. Конечно, когда очередь лупит в упор, даже болотный ктулху немного замедлится в своем броске. Тем более, что пули малоимпульсного патрона калибра 5,45 на 39 мм имеют свойство кувыркаться при попадании в мягкие ткани, расширяя тем самым раневой канал и добавляя нападающему острых ощущений в процессе атаки. Но как бы там ни было, скорости передвижения человека и ктулху величины несовместимые. Высадив магазин в мутанта, я, конечно, бросил автомат, одновременно кувыркнувшись в бок. Однако от удара когтистой лапой полностью уйти у меня не получилось. Плечо рвануло тупая боль, вот только обращать на нее внимание было никак нельзя. Если хочешь выжить в таком бою, останавливаться противопоказано даже на долю мгновения, в противном случае гарантированно остановишься навсегда. Потому я, завершив кувырок, сделал два движения руками, правой выдернул бритву из ножен, а левой выхватил из-под сумка разгрузки гранату с заранее разогнутыми усиками кольца, которая и осталась в том подсумке, привязанная к его внутренней стороне специальным ремешком. Эффектный, конечно, выход, хоть на обложку романа о зоне меня такого крутого размещай. И тем не менее ктулху, увы, не оценил моего героического вида. Сгробастал меня лапами, оторвал от земли, разинул пасть, чтобы вцепиться в мою шею. Но тут он немного не рассчитал. Обычно жертвы, видя перед собой ужасную харю с белесыми глазами без зрачков и растопыренными лицевыми щупальцами, впадают в ступор, как кролики, увидевшие удава. Вот только я на морды ктулху успел насмотреться вдосталь, потому совершил еще два синхронных действия. А именно, одной рукой сунул в пасть мутанта гранату, а второй сделал резкое движение снизу вверх, вскрыв брюхо твари от паха до грудной клетки. Думаю, от этого мут поймал сразу два странных ощущения. Когда в горле застревает нечто, что ты глотать не планировал, и когда в животе внезапно возникает нарастающее чувство пустоты. Боль-то она потом приходит, когда тревожный сигнал от поврежденных нервов переварится мозгом, и тот выдаст соответствующую гамму острых переживаний. А пока что мут лишь удивился изменениям в организме, настолько, что глаза опустил вниз и офигел преизрядно, увидев, как из его распоротого брюха вываливаются кишки. Без кишечника кушать, конечно, неудобно, это ктулху понял сразу. Потому меня отпустил и схватился за брюхо, пытаясь остановить выпадение требухи из пуза. Я же, брякнувшись спиной на землю, постарался принять максимально горизонтальное положение, понимая, что сейчас будет. Оно все и случилось так, как я предполагал. Граната F1, застрявшая в горле мутанта, рванула, отчего голова ктулху просто оторвалась нафиг, и в облаке из кровавых брызг и фрагментов ротовых щупалец отлетела в сторону. А я ощутил, как вздрогнула земля возле моего уха от удара осколка. Пара сантиметров правее, и мы бы с мутом вдвоем отправились в край вечной войны, неодобрительно поглядывая друг на друга. Мол, одному покушать не обломилось, а второй погиб по-дурацки от собственной же гранаты. Но мне повезло больше, чем мутанту, который и без головы продолжал рефлекторно запихивать в себя петли кишечника. Впрочем, это меня уже не особенно тревожило, потому я веретеном катнулся по серой траве, вскочил на ноги, и вовремя, ибо на то место, где я только что лежал, рухнул обезглавленный труп мута, весящий, по моим прикидкам, килограммов 300, не меньше. Иногда я сам себе удивляюсь. Убить ктулху в контактном бою — это уже подвиг. А завалить болотника один на один — это вообще из разряда сказок, которые лучше никому не рассказывать, все равно не поверят. Да я и не буду. Больно надо треплом прослыть. Тем более, что в таких стычках не сила решает и не навыки, а банальная удача. Не каждому повезет закинуть гранату в пасть мутанта. И вообще больше ни у кого в зоне, кроме меня, нет такого ножа, как бритва, способного с легкостью прорезать в толстенную кожу, которую не пробивает пистолетная пуля, выпущенная в упор. Череда совпадений, не более, благодаря которой я остался жив. Хотя жив ли — это большой вопрос. Плечо, разодранное когтями мутанта, болело зверски. Я приподнял руку, осмотрел ранение. Первое впечатление — хреново дело. Плечо пересекали 4 борозды. Судя по виду, довольно глубокие. Поскольку местные монстры не имеют привычки к личной гигиене и маникюру, под когтями твари могли быть совершенно любые бактерии, и это не предвещало ничего хорошего. Я снял изуродованный наплечник. Спасибо тому, кто его сделал. Годная вещь. Если б не эта защита, Мут своим ударом просто оторвал бы мне руку. Потом, кривясь от боли, я снял куртку и принялся изучать причиненный ущерб здоровью. Картина была так себе. Разорванная кожа, будто по ней мини-плугом прошлись. Кровь не фонтаном, но сочится. Бывало и хуже. Но с учетом, что под когтями Ктулху наверняка присутствовал инфекционный букет, фиг его знает, чем может закончиться такое ранение. Сталкерская военно-полевая медицина – штука суровая. С некоторых пор я таскаю в нагрудном кармане плоскую фляжку со спиртом. Не для приема внутрь, ведь я хоть и умею, но не люблю. А исключительно ради таких вот случаев. В общем, на раны я обильно плеснул спиртом. Что бы ни говорили медики по этому поводу, а от дряни, которую могут занести в рану местные мутанты, спирт – самая лучшая промывка. Потом я вогнал в себя один за другим три шприц-тюбика. Противостолбнячную сыворотку, антибиотик широкого спектра действия и обезбол. Ну и сверху на плечо налепил широкий бактерицидный пластырь. Хорошо, что Борговец, с трупа которого я в Припяти снял рюкзак, оказался парнем запасливым и к своему здоровью при жизни относился внимательно. Правда, от смерти это его не спасло, но мне избыточная укомплектованность его аптечки очень пригодилась. Я подвигал рукой и еще раз мысленно пожелал всего хорошего конструктору наплечника, ибо конечность хоть и болела, зато двигалась без ограничений. Теперь хорошо бы найти какой-нибудь сталкерский бар, чтоб мне руку заштопали. Плечо самому шить неудобно, а несколько швов там точно бы не помешали. Правда, трофейный КПК показывал, что до ближайшего бара идти 2 км по пересеченной местности. По непересеченной, более-менее приличными дорогами, все 4. И не факт, что это решение лучше. На дороге имеют свойство сползаться в поисках добычи как аномалии, так и местное отребье, гордо именующее себя бандитами. И встречи ни с теми, ни с другими в моем замученно-раненом состоянии мне были совершенно неинтересны. Потому я и двинул по прямой, которая вела через лесок, судя по карте, небольшой, но очень уж неприятный с виду. Леса в зоне вообще выглядят не очень. Стволы корявые, изуродованные радиацией и аномальным излучением. Листва, если и есть, то вечно рыжая, принявшая в себя во время Чернобыльской катастрофы колоссальные поглощенные дозы ионизирующего излучения и после этого навечно законсервированная зоной. Хотя чаще деревья-мутанты вообще листвы не имеют. Зато обладают гибкими ветвями-щупальцами, которыми вполне себе успешно отлавливают что мутантов, проходящих мимо, что зазевавшихся сталкеров. Этот же лесочек был с листвой, но странного цвета. Даже мне, исходившему зону вдоль и поперек, пока что не доводилось видеть деревьев с черными листьями. Причем листья были не скукожившимися, не обгорелыми, как можно было бы подумать, а вполне нормальными с виду, только черными. С другой стороны, в зоне, куда ни пойди, обязательно нарвешься на какую-нибудь пакость, по сравнению с которой листва цвета сгоревшего пороха, далеко не самый ужасный сюрприз. Видали и похлеще. Поэтому я поудобнее пристроил автомат на плечевом ремне, чтобы в случае чего открыть огонь незамедлительно, взял бритву в здоровую правую руку и вошел в странный лес.